Часть вторая. Дыхание магии. Глава первая. Всю дорогу до полюбившегося мне моста я сдерживалась. Обида разрывала изнутри. Мне хотелось одновременно разрушить что-нибудь и просто забиться в самое укромное место, чтобы никто никогда не нашел. Я остановилась в самом центре моста, со всей силы сжала поручни и не отпускала, ощущая, как деревянные ребра больно впиваются в ладони. «Что ты тут делаешь?» Кто-то темнокожий решил подлить масло в огонь и ухудшить мое самочувствие еще больше. «Не видишь?» — посмотрела я на него зареванными глазами. «Грущу». Мне не хотелось, чтобы кто-то видел слезы, но скрывать и пытаться сдерживать себя сейчас не видела никакого смысла. Фолин не тот, перед кем хотелось бы представать в наилучшем свете. «С чего вдруг? Завтра ведь домой поедешь?» — не понял он. «Радуйся моей неудаче», — всхлипнула я, вытирая нос. «Не отпустили». И Фолин улыбнулся. Дроу на самом деле обрадовался, поэтому на меня накатила новая волна негодования. Я зарыдала в голос, развернулась и уселась на деревянный настил моста, обхватив руками свои колени. Казалось, все ополчились против меня. Алекс, Фолин, Ишиза, Линель, Эйда, даже Кайсар с Сетамитом. Они воспринимают мою магию как что-то нормальное, обычное, не страшное. Но я знаю, что это такое — энергия смерти. Теперь без труда могу управлять ею, особенно после того возгорания. Но это не отменяет того факта, что я некромант. Могильно-холодные потоки постоянно будут переливаться внутри, напоминать о магии, которой обладаю. Они не дадут забыть об ужасной бабке, моей ущербности, и никогда не позволят стать нормальной, неотстраненной. Я вечно буду избегать толпы, скрываться ото всех и бояться с кем-либо сблизиться. «Поэтому так ревешь?» — удивился Фолин. Он подошел ко мне и сел на корточки, чуть наклоняя голову, чтобы та была на одном уровне с моей. «Не хочу быть некромантом!» И я заголосила еще громче. Это была самая настоящая истерика. От безысходности больше ничего не оставалось, только жалеть себя. «Так не будь!» Его слова стали неожиданностью, они заставили меня замолчать. «В смысле?» — шмыгнула я носом. «Не будь некромантом!» Как ни в чем не бывало, повторил Дроу. Казалось, он шутит, издевается, насмехается, но никакой улыбки мне не удалось обнаружить. Я смотрела на Фолина, вытирала свое мокрое лицо и пыталась понять, как такое возможно. Сила внутри хорошо ощущалась, я ее без особых усилий теперь могу управлять. После того возгорания открылись новые способности, о которых я раньше даже не подозревала. Но не быть некромантом — это ведь перестать чувствовать холодок. А он словно плотно переплелся с моими клетками, стал неотъемлемой частью меня, от которой не избавиться. «В смысле?» — переспросила я. «Не понимаю, поясняй давай. Изучи другую магию и сделай, чтобы она постоянно была главной», — ответил Фолин и уселся напротив, упирая спиной в деревянные поручни. «А так можно?» — все слезы в один миг пропали. «Да, у меня их три, но отлично владею только духом», сказал Дроу, словно это было само собой разумеющееся Вейшеле. «Я могу овладеть другой магией», словно в трансе проговорила я. «Но ведь было испытание на все сразу, там бы хоть что-то показало». Секундная радость быстро сменилась разочарованием. «Если ничего, кроме костей, не двинулось, то это не так уж и страшно», решил подбодрить меня Фолин. «Тогда просто будет сложнее обнаружить, какой именно магии есть склонность». «Ну», — потерла я свой глаз. «Как бы это сказать? Не то чтобы вообще ничего не двигалось». И поморщилась. «Вот видишь», — усмехнулся Дроу. «А что именно изменилось? Разум?» «Точно он. Иначе ты бы так просто не снимала мои наведения». Запнулась я, вспоминая тот день. «У меня везде изменения были, но в обратную сторону». «Тогда мне показалось, что во всем виновата магия смерти. Она заставляет умирать другие, поглощает их и вообще вредит». «Правда? Не может быть», — покачал головой Фолин, сгибая ноги в коленях. «Расскажи подробнее». «Так», — задумалась я, перемещая взгляд куда-то в сторону. «Огонь тогда погас». После этой фразы Фолин фыркнул. «Количество воды уменьшилось, торнадо воздушный замедлился, а земля рассыпалась». Брови Дроу с каждым новым словом приподнимались все выше и выше, а глаза значительно увеличивались в размерах. Он кивнул, чтобы я не останавливалась, и продолжала. «Кости я сдержала», — и сама улыбнулась. «Цветок тогда завял, а фиолетовые и белые дымки исчезли. Все, пожалуй, плечами». «Мать моя, Дроу!» — ошарашенно проговорил Фолин. «Разве такое бывает? Ужас!» Его глаза начали бегать из стороны в сторону, а рука скрылась в белых волосах, делая их более взъерошенными. «Кто-нибудь знает?» И он замер, ожидая ответ. Я отрицательно покачала головой. «И правильно, незачем. Опасно выдавать подобную информацию». И его рука спустилась с волос на глаза. Пальцы Фолина долго массировали лоб, иногда возвращались обратно к волосам. Его реакция показалась мне странной. Он словно заинтересовался, был взволнован и напуган одновременно. «А почему?» — спросила я. «Лучше тебе пока не знать». И Фолин улыбнулся одними уголками губ. «Какую следующую будешь изучать? Огонь или воздух?» Я сперва хотела уточнить, почему лучше не знать, но стоило услышать про «можно огонёк, да?» Дроу кивнул в ответ. Я сначала сдерживалась, продолжала сидеть на одном месте, но вскоре поддалась эмоциям и подскочила. Мне хотелось прыгать, смеяться, махать руками и топать ногами. Но ничего из этого я себе не позволила, просто закрыла лицо и попрыгала на одном месте. Со стороны это могло показаться по-детски, но что поделаешь, слишком неожиданно мне вернули веру в светлое будущее. «Так сильно хотела и до сих пор не открыла?» — удивился Фолин. «Я ведь не знала, что можно». «А как ты ничего не почувствовала, когда проходила испытание?» — поинтересовался он. «Там долгая история». Отмахнулась я и начала ходить от одного конца моста к другому, потирая руки. «У меня много времени». И Фолин подтянул к себе ноги, чтобы те не перегораживали мне путь. Я остановилась, постаралась унять волнение, пару раз покачала головой, не веря своему счастью, а после начала говорить. «Значит так, на испытании огня я уснула и почему-то указала на Фолина пальцем. На воздухе меня подняли вверх с помощью торнадо, а после резко тот убрали. Помню, мне не очень понравилось в нем кружиться, но когда все закончилось, прилетело к тебе, и я не удержалась от смеха, как и он. Мне надоело ходить по мосту, поэтому я села на прежнее место. Так было удобнее смотреть на Дроу. В воде нашла лодку и там переждала необходимое время. Я развела руками. Под землей было сложнее. Пришлось, и пальцем покрутила над своей головой, соорудить энергетический потолок. «А так разве можно?» «Ага, смотри». И я сделала плотную плиту из зеленушечки, поднимая ее в воздух на несколько секунд. «Ты проходила грань смерти?» — с опаской проговорил он. Я щелкнула языком и поморщилась. «У меня третий уровень». Удивлению его не было предела. «Как?» За последние два дня моя история слишком часто повторялась. Раньше я скрывала, удерживала ее в себе. А сейчас надоело. Я без малейших раздумий рассказала про Мисунию, не собираясь утаивать никаких подробностей. «Ого», — только и сказал Фолин. «Что там дальше было по испытаниям? А, жизнь, она оказалась какая-то самая трудная. Меня даже передёрнуло от воспоминаний». «Это понятно, противоположное твоей», — не удивился Дроу. На разуме я пела детскую песню, а потом ловила падающий брелок. И знаешь, мне это испытание тоже не понравилось. Можно не буду углубляться в подробности. Я вздохнула и дождалась его согласия. А дальше были дух и смерть. Если послушать со стороны, то все кажется простым. Словно не я каждый раз терпела, боролась, что-то выдумывала, сдерживалась. Конечно, если сравнить меня и Эйду, то мне испытания вообще легко дались. Но это ведь не так. Рассказ оказался не настолько длинным, как я думала. Но время шло, солнце медленно катилось к горизонту, собираясь вскоре попрощаться с нами на целую ночь. Мой душевный подъем никуда не делся, но в то же время стало печально от воспоминаний про Мисунию. «Знаешь, мне надо идти». Я поднялась, отряхнула платье и подала руку Фолину, чтобы помочь ему встать. Он словно не обратил внимания на этот жест, лишь слегка нахмурился и справился сам, даже не посмотрев на мою руку. «Гордые? Ну и ладно». Дроу не пошел со мной в замок, остался стоять на том мосту, повернувшись в сторону гор. Я сперва двигалась медленно, снова погрузившись в привычные переживания. Но в какой-то момент радость от предстоящих изменений взяла верх. Огонек, подружиться с которым так мечтала, стал воплощением реальности. Сперва я хотела пойти в свою комнату, но все таки направилась в библиотеку. А почему Фолин предоставил только два варианта — воздух или огонь? Надо еще что-нибудь с информацией по всем магиям взять. Чичиканчик был рад меня видеть. Домовой не сделал, как раньше, не принес интересующую книгу, а провел к стеллажу и указал, из каких экземпляров лучше выбирать. Из двух фолиантов по общей магической информации я выбрала самый толстый. Там было много описаний, пояснений и картинок, А я люблю наглядное представление. Для выбора книги по огоньку мне пришлось потратить куда больше времени. Здесь Чичиканчик указал мне на 4 фолианта. Я взяла тот, от которого больше всего веяло теплом, так как по другим критериям мне не удалось определить понравившийся. Книга оказалась у меня в руках, и я сразу же представила, как буду лежать на ковре, переворачивать страницы, вчитываться в каждое предложение и представлять всевозможные заклинания в своем воображении. Я чуть не наклонилась при домовом, чтобы понюхать бумагу, проверить ее на ощупь, насладиться необычностью этого фолианта. «Сможете доставить ее в мою комнату?» Обратилась я к Чичиканчику, так и не сделав ничего из желаемого. «Это лучше осуществить в одиночестве, чтобы никто не видел». Я вскоре закрыла дверь библиотеки и глубоко вздохнула. Мне снова предстояло что-то интересное и очень увлекательное, ведь я знаю, каково это — изучать магию. Хоть холодок мне не нравится, но обманывать себя не стану. Творить чудеса с его помощью доставляет истинное удовольствие. А тут... Ох! Я прикрыла рукой рот, осознавая одну маленькую истину. Если нельзя домой, если у меня есть склонность ко всем магиям, то я попытаюсь попросту все их изучить. Ведь это было бы превосходно. Новая цель, стимул, радужная перспектива. Домой не пускают, тогда будем пытаться извлечь максимум из данной ситуации. Обидно, конечно, когда планы рушатся. Автобус перед самой последней остановкой свалился в реку, а течение начало уносить его совершенно в другом направлении. Не туда, куда так давно стремилась, где все знакомо. Зачем они так со мной? Ладно, Каесар с Ситамитом выбирают девушек по способностям. Но Алекс? Он знал ведь, что я не хочу тут оставаться. Относился ко мне хорошо. Почему он так поступил? И не сказал, что являюсь одной из 100, а не просто случайно нашлась на дороге. Мы изначально договорились, что мне надо не пройти отбор для попадания домой. Это он сказал, что я знаю всю теорию. Он заметил мою прядь. Да без его комментариев давно бы забыла Эйшель и все с ним связанное. Но нет. Алексу надо было вставить 5 копеек. Трудно промолчать. Я шла по коридору, погрузившись в печальные раздумья. Подняла глаза вверх, натыкаясь на отражение в зеркале. Там была девушка, которая много раз пугала своей бледностью и ужасным видом. Но сейчас почему-то выглядела не такой несчастной, как прежде. Губы расплылись в улыбке. Зачем заниматься самокопанием, если можно найти более интересное занятие? Поесть, например. «Алиса, с тобой все в порядке?» У входа в обеденный зал я услышала взволнованный голос Ишизы. «Да, почему спрашиваешь?» Не поняла я ее беспокойства. «Ты так выскочила за дверь сегодня. Они говорили что-то плохое, угрожали. Взяла меня за руку гномка». «Нет, ничего подобного. Просто не отпустили домой, поэтому и расстроилась. Мне не хотелось вообще разговаривать на эту тему». «А ты хоть остаешься? «Ага, меня вообще долго не держали. Сразу же вынесли вердикт. Потом Ситамит еще сказал, что завтра, ближе к обеду, отправят 49 девушек домой». Поделилась она новой информацией. 49? То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Всего лишь одну не могли найти, чтобы ровно 50 получилось. За столом находились не все. Наши дриады так и не появились. Но спрашивать у Ишизы об их местоположении не потребовалось. Явно кто-то в плохом расположении духа. А второй кто-то утешает первого кого-то. Когда можно с Эйдой попрощаться? Я только сейчас вспомнила, что она вскоре нас навсегда покинет. Сегодня или лучше завтра, утром? Завтра, после завтрака, — шепотом ответила гномка, так как в это время в зал вошли Каесар с Каесерой. «А почему не сегодня?» — спросила я после окончания ужина, когда разговаривать уже стало можно. Линель попросила. Мы с Ишизой направились в свои комнаты. «Я рада, что ты остаешься», — сказала гномка, как только мы дошли до них, а после быстро скрылась за своей дверью. Наверное, она не хотела видеть мою реакцию. «А что я? Мне тоже не доставило бы удовольствия с ней расставаться. Ее без раздумий я назвала бы своей подругой, а это многого стоит. Да и в Эйшеле столько интересного можно найти. Попади я сюда немного другим способом, не наткнись на первоначальные неприятности, то, возможно, и не стремилась бы и так домой». Я зашла в комнату и увидела на столе одно из доказательств необычности этого мира. Книга с описанием каждой магии дожидалась меня. А в ней... Перечислено было всего 8 направлений магии. 9-е, хаос, как мне рассказал домовой, числилось запрещенной. В итоге земля, вода, огонь, воздух, смерть, дух, жизнь, разум. Разделы с магиями стихии я просмотрела мимолетно, примерно создавая в голове общую картину их возможностей. А там обычное владение элементами природы, работу которых я слегка представляю. Но на остальных разделах я задержалась дольше, кроме уже мной приобретенной смерти. Сперва изучению подверглась магия жизни, и она меня слегка шокировала. Да, обладатели такой силы, великолепные целители, имеют власть над живой материей, но самое интересное, что источником магии являются чужие жизненные силы. Причем, если сильно увлечься вампиризмом, то возможно умертвить все в округе. Я, значит, просто использую силу уже умерших, а эти забирают ее у живых. А вот это нечто. А когда-то на испытании я думала, что она мирная, лечишь и воскрешаешь. Очень сильные маги этого направления умеют трансформировать свое или чужое тело, придавая ему любую форму. Они могут давать жизнь и отнимать ее, обращаться с живой материей, изменяя и преобразовывая ту на свое усмотрение. Также они имеют власть над природой и могут выполнять заклинания, заставляющие вырастать из земли колючие заросли и даже целые леса, или внезапно обрушить на врагов крупные стаи птиц и кусачьей мошкары. Мне сложно было воспринимать прочитанное. Эта информация в корне меняла само отношение к магии, не только к жизни, но и к смерти. Я отложила книгу и долго размышляла, рассматривая потолок. Претензии к Мисуне за кровожадность теперь казались пустяковыми. Раньше она, в моем представлении, была самым ужасным магом, а сейчас... Как же можно лечить кого-то одного и в то же время высасывать из другого все соки? Да я трупы хоронила, чтобы дать им упокоение, а тут такое с живыми делают. Чтобы отвлечься, я попросила Несси наполнить ванну. Теплая вода всегда приносила удовольствие и успокаивала, но на этот раз мне не удалось расслабиться. Не каждый день, ни с того ни с сего, на теле появляется татуировка. Я ее точно не делала, да и остальным не позволяла. Нельзя ведь не заметить, как тебе на ребрах накалывают черный черепок. Татуировка не смывалась. Как бы я ее ни терла, сколько бы ни намыливала, ни скребла ногтем, никакого эффекта. Этот рисунок я раньше где-то видела, и мне даже понятно его значение. Я быстро вытерлась, укуталась в полотенце и пошла к фолианту. Тот вскоре был открыт на странице с информацией по магии смерти. И именно такая же картинка была нарисована на пожелтевшей бумаге. Под ней красовалась надпись «Знак магии смерти». «Меня что, заклеймили?» Возмутилась я, не сводя взгляда со своих ребер. Я принялась переворачивать страницы дальше. В фолианте я нашла еще три знакомых изображения. Два из них я видела на кулонах с огнем и воздухом, а третье — на скуле Фолина. И его тоже клеймили. Но зачем за владение магией духа оставлять отметину? Что в ней плохого? Я еще долго листала фолиант, пытаясь найти хоть какую-то информацию, но ничего так и не обнаружила. Оставалось одно — спросить у самого Фолина. Именно поиском его я и собралась заняться, обессиленно падая на кровать и погружаясь в сон. «Алиса, почему вы спите в полотенце?» — раздался над ухом голос Анелии. «Отстань, противная, не приставай ко мне с глупостями. А вам скоро разрешат поменять цвет комнаты и платьев?» Через пару минут опять послышался ее голос. «Что?» — приподнялась я, открывая глаза. Я слышала сегодня, когда проходила мимо кабинета Ситамита. Он приказывал позаботиться о новых расцветках для девушек. Поделилась маленьким секретом Несси. «Вот это круто! Наконец!» — обрадовалась я, вскакивая с кровати. «Ой!» — мне пришлось поднимать упавшее полотенце и прикрываться им, чувствуя смущение перед Анелией. Но та не обратила никакого внимания, продолжая осматривать мое вчерашнее платье. Вскоре я была собрана, затем вкусный завтрак добрался до желудка, и только после мы с Ишизой увидели Сейдой. Прощание с Дриадой прошло очень печально. Мы все вчетвером долго обнимались, плакали, постоянно шмыгая носами. Больше всего была расстроена Линель. Было озвучено много напутственных слов. Так хотелось сказать «Увидимся, Эйда». Но приходилось раз за разом вздыхать и сдерживаться. Мы больше никогда не встретимся. А если и случайно получится оказаться в одной комнате, то Дриада ничего не вспомнит. И только я буду смотреть на нее, махать рукой, улыбаться. А Эйда... Прощай, Эйда. Непрошедших отбор девушек вскоре забрали, попросили проследовать за Ситамитом. Больше мы их не видели. В памяти надолго останется часто оборачивающаяся Эйда, ее подрагивающие плечи, опущенная голова. Бежевая юбка Дриады постоянно покачивалась в такт шагам. В какой-то момент она пропала из виду, затерялась в удаляющейся толпе, навсегда покинув нас. Мы долго затем стояли у окна, ни о чем не разговаривая. Вскоре наступило обеденное время. За столами присутствовала 51 девушка. Я решила повторить свою процедуру подсчета. Выяснилось, что осталось 7 дриад, 4 дроу, 5 эльфиек, 2 гномки, по одной представительнице расы троллей и орков, а остальные девушки были человекоподобными. Их я решила не считать. После обеда поиски Фолина не увенчались успехом. Я обошла весь сад, заглянула на тренировочную площадку, проверила доступные мне места в замке. Даже в той комнате, где проходило его испытание, я никого не обнаружила. Дроу как сквозь землю провалился. Зато я встретила Алекса, но специально его проигнорировала и демонстративно прошла мимо. Обида на него еще не утихла. Это ведь именно он все испортил. Алекс нарушил данное ранее слово. Мы договаривались именно на отправку домой. Даже если бы он и захотел меня оставить, что мешало просто поговорить. Можно ведь обсудить, уточнить, хочу ли я остаться. Я вроде бы и не кусаюсь. Столько возможностей было. Возьми и спроси. Да даже мог уговорить, если сильно нуждался, в моем присутствии здесь. Но нет, Алекс взял и именно испортил все в последний момент. Второй встречной во время моих поисков оказалась Нетани. По замку и по прилегающей территории гуляет 51 девушка, а наткнулась я именно на нее, на дроу со своей свитой. «Мокроволосая», — позвала меня Нетани. «И чего ты такая противная? Может, пройти и не отвечать?» «Что?» — повернулась я к ней. «Иди сюда», — поманила темнокожая меня одним пальцем. Они сегодня собрались возле фонтана. Спереди стояла дроу, а за ней можно было заметить много заинтересованных лиц, ожидающих представления. Я недолго постояла в замешательстве, но затем все-таки пошла. «Это ты, трухлятиной, управлять умеешь?» «Ой, как грубо! Может, промолчать и уйти?» «И?» — без малейшего удивления спросила я. «Это ведь дроу, она любое событие может обсмеять. Даже мою магию как исковеркала, хотя ту обычно боятся». «На большее не тянешь, да?» — усмехнулась Нетани, намекая на мою никчемность. «А на других девушках можно использовать свои умения? Я могу взять за горло, подвигать ее за кости, даже заставить тело на время состариться. Что выбрать? Кидаться сгустком энергии неинтересно, и причинять проклятиями вред тоже не стоит. А эти безвредны, по крайней мере». «Алиса», — прервала мое раздумье Шиза, — «пойдем». И махнула рукой. Я повернулась к Нетани и ее компании, наклонила голову на прощание и ушла. «Ты чего там стояла?» «Да, издевательство выслушивала от этой», — ответила я. Мы медленным шагом направились в замок. «Зачем? Надо было просто пройти мимо и не обращать внимания», — в непонимании спросила Ишиза. «Она мою магию назвала трухлявой», — возмутилась я. «Слишком неприятно, когда моей внутренней составляющей так отзываются, словно она именно меня подобным словом обозвала. Представляешь, да она сама трухлявой станет от одного прикосновения. Слишком много о себе возомнила». «Чего это ты?» «В смысле?» «Ну, назвала и назвала, подумаешь», — не поняла меня Ишиза. «Ну да, тебе все равно, у тебя вода. Обозвать оскорбительно не получится». «Да, ты не понимаешь», — начала я объяснять. «Моя магия не так страшна, как кажется. Я вычитала, что маги жизни высасывают энергию у других. Они могут вмиг умертвить все вокруг. И после этого моя трухлявая?» Не могла уже я успокоиться. «Да я духов вызывать могу и их отправлять в потусторонний мир, где им и место. Щит на себя накладывать, смотреть последние минуты жизни существа и чувствовать, как он. Да я даже птицу поднимала вверх и осматривала с неба все вокруг ее глазами. Трухлявая?» Моему возмущению не было конца и края. Возражения нескончаемым потоком лились в сторону Нетани. Вскоре мы подошли к обеденному залу, где пришлось замолчать. После приема пищи мой пыл значительно поубавился. Я больше не сравнивала свою магию с остальными. Не искала в ней положительные стороны, чтобы оправдать хотя бы само название. Вечером я продолжила увеличивать запас своих знаний. Фолиант помогал мне узнавать много интересного и нового. К примеру, магия разума объединяет в себе два подраздела. Первый — взаимодействие с головным мозгом и нервной системой живых существ. А второй — работа с неодушевленными предметами, пространством. Общими словами, это означает чтение мыслей и гипноз, внушение образов, контроль над телом, телекинез, изменение размера и веса предметов. А вот с этой магией явно проще поднять себя вверх, и не надо на свои кости настраиваться. Сделала я окончательный вывод, сравнивая со своей зелененькой. А вот магия духа дает возможность наводить иллюзии, морок, видения, маскироваться под чужой личиной или отводить глаза. К наведению чар относятся сглаз, отворот, отсушка и присушка, наведение очарования или симпатии, чтобы расположить к себе собеседника. Маги часто пользуются этими приемами, чтобы запудрить мозги другим и заставить их делать то, что нужно им. Это сила внушения и обмана. Источником ее является чистая магическая энергия. То есть в равной степени чары и иллюзии действуют везде. Ух ты! Вот что может делать Фолин. Да рядом с ним нельзя верить ни глазам, ни чувствам, поговорила я сама с собой. Значит, для магии разума и духа не надо откуда-то черпать энергию. Не то что мне.